как, когда и насколько уезжать от ребенка. Ты понимаешь, что жизнь изменилась, когда поход в магазин в одиночестве — это как взять небольшой отпуск. Родительство — это очень интересный аттракцион, на котором вас бросает из стороны в сторону. От «хочу быть с ребенком каждую минуту» до «умоляю, дайте мне хотя бы час побыть одной». Иногда там нужно уезжать по делам, иногда просто встретиться с друзьями, иногда сходить к парикмахеру, иногда надо выходить на работу, а иногда просто хочется в отпуск. В настоящий такой отпуск с мужем вдвоем. Без надувного крокодила, куличиков на пляже и вечного «мам, купи!». Хочется лежать на шезлонге и пить мохито, а не вот это вот все. И ведь это нормально. Абсолютно нормально. Это говорит о вашем психологическом здоровье и о том, что кроме ребенка в вашей жизни, оказывается, есть другие интересы. Но какими бы уверенными в себе родителями мы ни были, внутри мы все равно чувствуем сомнения. Стоит ли оставлять ребенка? Как долго можно отсутствовать, не навредив ему? Он ведь будет плакать. Горький личный опыт проб и ошибок, а также профессиональные психологи научили меня следующему. Во-первых, необходимо принять, что ребенок имеет полное право грустить, злиться, даже истерить из-за вашего ухода. Сами по себе эти эмоции не приносят ему вреда, они нормальны. Во-вторых, важно понимать, что родители имеют право уходить. Работать, встречаться с друзьями, жить своей отдельной от ребенка жизнью. Многие мамы сами в этом не уверены. Мучаются чувством вины, при первых слезинках ребенка готовы все бросить и никуда не идти. Ребенок это считывает и устраивает скандалы. Исходя из первого пункта, ребенок имеет право на любые эмоции, дайте ребенку время смириться с тем, что вы скоро уйдете. Начинайте задолго до выхода рассказывать малышу о том, куда и когда вы идете, почему это важно и так далее. Даже если это встреча с подружками, а не миссия по спасению мира, вы можете честно говорить, что вы очень любите своих подруг и хотите их увидеть, что это для вас важно. Ребенок может плакать, а вы можете его пожалеть, помочь ему справиться со своими эмоциями, проявлять сочувствие и понимание, а не отстраненно говорить «не реви, не маленький». Исходя из второго пункта, мама имеет право на свою жизнь. Не заискивайте, не просите прощения, будьте спокойны и доброжелательно уверены. Не пытайтесь подкупить ребенка. Зато я принесу тебе с работы подарок. Не превращайте уход в торги. Хорошо бы сделать ритуал вашего ухода. Любые ритуалы, традиции, повторяемость успокаивают. Например, раскладывать по карманам ребенка воображаемые поцелуйчики. Если он соскучится по вам, пусть достанет из кармашка ваш поцелуй. Положить ребенку в карман ваш платочек или любую другую вещь. Сказать, чтобы он хранил ее, а вы скоро придете и проверите это. Махать рукой в окно и слать воздушные поцелуи. Если у вас есть подушка в виде подковы, сказать малышу, что это подушка-обнимашка, и она будет обнимать его, если ему станет грустно без вас. Вместе 3 раза подпрыгнуть и 2 раза присесть перед вашим уходом. Даже такой дурацкий ритуал может успокоить малыша. Комментарий подписчицы. Еще вариант для таких случаев – подготовить определенную игрушку, у которой мама тоже ушла по делам, и оставить с ребенком, чтобы он эту игрушку, например, зайчика, подбадривал, а вернувшись домой, игрушку возвращать его маме. У нас это просто уход в коридор. С работы или куда вы там уходите, вы можете принести малышу какую-нибудь вещицу. Это не обязательно должен быть крутой подарок, это может быть просто яблоко или ваш рисунок, или букет из осенних листьев, что угодно. Это «что угодно» покажет ребенку, что вы думаете о нем даже тогда, когда вы не вместе. Здорово иногда брать ребенка на работу, если есть возможность, чтобы ребенок понимал, куда исчезает родитель, чтобы понимал, чем вы занимаетесь, когда вас нет рядом с ним. Уезжая на несколько дней, дома можно оставить сюрприз для малыша, который он будет регулярно находить. Комментарий подписчицы. Может, кому-то пригодится мой опыт. Я всегда оставляю небольшие посылочки детям на каждый день, подписываю. Например, Варя первый день. В итоге ребенок получает по посылочке в день. Внутри лежит какая-то сладость небольшая или что-то творческое. Так дети каждый день с весточкой от меня и ведут отсчет, сколько дней осталось до моего возвращения. Скоро я снова уезжаю на 5 дней, и они уже ждут не дождутся моего отъезда. Прощайтесь перед уходом. Нет ничего хуже внезапно исчезающего родителя. Даже если ребенок начинает истерить и цепляться за ноги, прощаетесь и уходите. Представьте, что ваш муж средь бела дня будет куда-то пропадать. Был дома и исчез. А позвонить ему вы не можете. Приятно? Комментарий подписчицы. Для меня вот эти исчезновения прямо непонятнейший прием. Я помню, как в детстве в деревне у бабушки мама сказала, что пошла в туалет, а сама уехала в Киев. Ну как? Как так можно? Допытываю я ее по сей день. В туалет ходите только в одиночестве. Да, будет орать под дверью. Но это лучшая тренировка расставания с мамой. Лучшая проработка страха. Потому что вы из туалета гарантированно выйдете. И довольно скоро. И так каждый день по несколько раз. У ребенка откладывается. Мама уходит, но всегда возвращается. К длительным расставаниям всегда готовьте ребенка заранее. Не надо уезжать внезапно на неделю. Знаете, что вам в роддом через 8 месяцев? С начала беременности тренируйте расставание. Сначала на полдня, потом на день, потом на сутки, потом на двое. За много таких раз ребенок запомнит. Да, мама может уезжать, но всегда возвращается. Тогда никакого урона ваш отъезд не нанесет. Но если вы всегда были с ребенком, а потом резко исчезли на 3-5 дней, да еще и вернулись домой с другим ребенком, старшему придется тяжело. Тренировать расставание лучше в любом случае, даже если вы не собираетесь уезжать в роддом. Потому что в жизни есть миллион ситуаций, когда вам нужно будет уехать внезапно. Госпитализация, например. Если ребенок хоть иногда оставался без вас, это не станет ужасом. А если до этого 24/7 вы вместе, и все завязано на вас, может. Когда уедете, дома на видном месте оставьте свои фото. Пусть те, кто остался с ребенком, всегда говорят ему, что папа, мама уехали, но все равно очень его любят и обязательно вернутся. Прямо повторяют как мантру. Хорошо оставить ребенку мамину футболку или ночнушку, которая пахнет ею, не стиральным порошком и не духами, а мамой, то есть непостиранную вещь. Можно класть ему в кроватку, из футболки можно сделать наволочку. Комментарий подписчицы. Мне было 8 лет, когда маму положили в больницу. И то я помню, как ходила по квартире с ее ночнушкой. Она и правда пахла мамой. Видеозвонки? Отлично. Можно и обычные звонки. Не надо спрашивать, как дела в саду. Просто скажите, я очень тебя люблю и обязательно вернусь. Даже если ребенок убегает от трубки и не слушает, попросите взрослого, который с ним рядом в данный момент, включить громкую связь. Если внезапное расставание уже случилось, и вы считаете, что ребенка это могло травмировать, то вытаскивайте эту историю из подсознания. Периодически, раз в полгода, например, рассказывайте ребенку, что когда он был совсем малышом, произошла такая история, что вам жаль, но другого выхода тогда не было. Вы понимаете, что он скучал и грустил. Даже, вероятно, боялся, что вы не вернетесь. Но даже когда вас не было рядом, вы всегда его любили, скучали и, главное, вернулись к нему. Страх, вытащенный из подсознания, перестает быть страхом довольно скоро. Лично я не считаю ужасной травмой оставление ребенка в роддоме на донашивание, когда вы раз в день посещаете его. Также не считаю проблемой детский сад и выход мамы на работу. Это все может провоцировать детскую грусть, но это регулярно повторяющаяся история. Вы уходите, но через несколько часов стабильно возвращаетесь. В этом смысле я пишу про внезапное исчезновение мамы на длительный срок. И даже оно может пройти бесследно. Это зависит от сотни разных обстоятельств. Не ищите в этом проблему, если все в порядке. А если вы понимаете, что это травмировало ребенка, знайте, все это в целом можно исправить, починить, проработать. Было бы желание. Комментарий подписчицы. Чтение сказок, где мама расстается с ребенком, в народных сказках это сплошь и рядом, это тоже своего рода тренировка для наших детей. Очень бережная по сравнению с реальными расставаниями. И там тоже всегда хороший конец и воссоединение. Притом герой и ребенок за счет этого расставания, короткого посильного стресса, приобретает какие-то качества. Это, конечно, для детей постарше, после 5 лет актуально. Но, тем не менее, это очень помогает деткам настроиться на хороший лад. Еще можно самим такие сказки сочинять и разыгрывать с детьми через кукол, машинки, зверюшек. Как мама и малыш жили, как маме надо было уйти, как она поручила малыша другому взрослому. Как малыш сначала переживал, а потом что-то хорошее нашел для себя в этой ситуации. А тут и мама вернулась. Примерно такая схема. Проверено, работает. И немного личного. Когда старшему сыну было 4 месяца, я уехала от него на 10 дней. Сын остался с мужем и помощницей. Можно сказать, что меня заставил уехать муж. Он видел, что послеродовая депрессия накрыла меня с головой. Мне кажется, что он испугался, что я слечу с катушек, ведь я рыдала навзрыд почти каждый день. Стоит признать, мне нужен был этот отдых. Также стоит признать, что эти 10 дней моего отсутствия сильно травмировали Диму. Я поняла это не сразу, конечно же. Сразу мне показалось, что ребенок и не заметил, что я уезжала. Но по мере его роста мы начали сталкиваться с разными особенностями его поведения. Я стала копать, что и откуда, почему, как решить проблему. И во всем я натыкалась на то, что, вероятно, корень проблемы в моем тогда внезапном отъезде. Истерики, поздняя речь, агрессия, страхи и многое другое. Не могу перечислять все. Это Димина личное. Тогда я стала планомерно работать над восстановлением привязанности. И улучшение пришло почти сразу. Но некоторые последствия есть до сих пор. А ведь ему уже 6 лет. Например, он до сих пор единственный из детей, регулярно приходит к нам по ночам, проверяет, не исчезла ли мама. Наученная горьким опытом, Лёву и Тихона я никогда не оставляла надолго. И до 3 лет и дольше 3 дней оставлять не планирую. Комментарий подписчицы. Когда дочке исполнилось 1,5 года, я не могла ее ни с кем оставить. У меня начались невроз, чувство вины, что должна уехать на работу. Мне казалось, что дочка перестанет меня любить. При этом ребенок спокойно отпускал. Начала работать с психологом. Казалось, что приблизительно в этом же возрасте родители отдали меня бабушке, а забирали только на выходные. Эта разлука давалась мне нелегко. И весь букет проблем у меня с мамой в дальнейшем, и страхи оставить ребенка, все это из-за внезапного расставания. На одном из семинаров нейропсихолога Валентины Паевской я узнала про страх потери любви, который развивается у детей до 3 лет, если близкий человек уезжает куда-то надолго, особенно мама. Что страх этот остается с человеком на всю жизнь. Такие люди потом как будто вечно пытаются заслужить чью-то любовь. Стараются быть хорошими, выслуживаются даже в ущерб себе. Например, мужчины со страхом потери любви сразу на первое свидание приносят 100 роз, заваливают дорогими подарками, как бы не к месту выпендриваются. Не потому, что рисуются, а потому, что боятся потерять любовь. А женщины со страхом потери любви часто страдают комплексом отличницы. И выглядеть должна сногсшибательно, и 3 детей растить, и мужа ублажать, и дома, чтобы идеально чисто, и деньги зарабатывать, даже если температура 39. Слушая это, я во многом узнавала себя. Даже муж говорил: «Это же точно ты! Но с чего вдруг? Я ведь все детство была с мамой, не расставалась». Или я этого не помню? Приехав домой с лекции, я спросила у мамы, оставляла ли она меня когда-нибудь в детстве надолго. Сначала она не могла вспомнить, а потом вдруг говорит: «Да, оставляла». Когда вам, мне и сестре-двойняшке, было 2-3 года, я отвезла вас к бабушке в Тбилиси, а сама уехала учиться в Москву. Примерно на 4 месяца. Представляете, я вообще этого не помню. Я всю жизнь жила с мыслью, что в детстве всегда была с мамой. А еще думала, почему у меня проблемы с привязанностью? Откуда страх потери любви? А тут 4 месяца в досознательном возрасте, в чужой стране. Думаете, я стала злиться на маму? Нет. Наоборот, я прямо выдохнула и поблагодарила ее за то, что она вспомнила этот эпизод. У меня как кусок недостающего пазла нашелся. Все сразу встало на свои места. И страх потери любви из подсознания вышел в сознанку, а от этого почти сразу исчез. Но в очередной раз я убедилась, что оставлять надолго своих детей я не готова. Пройдет время, они вообще могут этого не помнить, да и я забуду. Но им, как и мне, всегда будет не хватать этого кусочка пазла. В каждом своем фанатичном желании заслужить 5 любой ценой. В каждой своей влюбленности, в отношениях с друзьями, в отношениях с любимым человеком, в каждой семейной ссоре, в каждом желании уйти, хлопнув дверью, в усталости от попыток нравиться всем, везде они будут искать этот недостающий кусок, везде будут ведомы страхом потери любви. А может, и не будут. Кто знает? Все же дети разные. Но я что-то больше не хочу проверять.